книги Севиллы и корова Антрона. В древности любили число 7. На 7 холмах Рима сменилось 7 царей. Ромул, Нума, Тул Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Старший, Сервий Тулий и Тарквиний Гордый. Трое последних царей были этрусками. Двое из них, Тарквиний Старший и Сервий Тулий, были возведены на престол женщины, этрусской женщины по имени Танаквиль. Тарквиний был богатым этруском, переселившимся в Рим. Сервий Тулий был его мальчиком-рабом. Танаквиль была женой Тарквиния. Этруски слыли колдунами и гадателями. Танаквиль отличалась в ведовстве больше всех. Когда Тарквиний въезжал в Рим, с неба слетел орел, сорвал с него шапку, взмыл ввысь, а потом снова опустил шапку ему на голову. Когда Сервий спал на своей рабской подстилке в доме Тарквиния, вокруг его головы показалось пламя. Он проснулся, и пламя исчезло. Танаквиль поняла, что оба знамения предсказывали царскую власть. Вскоре умер царь Анк Марций. Танаквиль убедила мужа выйти к народу и просить царского звания. А Тарквиний был избран царем. А Сервия Тулия она приблизила к себе и воспитала как сына. Народ любил царя Тарквиния, ненавидели его лишь два сына – Анка Марция, сами надеявшиеся получить царскую власть. Дождавшись удобного случая, они напали на царя и зарубили его секирой. Сбежался народ, убийцы едва спаслись бегством. Танаквиль подхватила тело мужа и унесла во дворец. Оттуда она объявила, что царь еще жив, скоро оправится от раны. А пока назначает правителем Сервия Тулия. Сервий колебался. Танаквиль убедила его принять власть. «Думай о том, кто ты сам, а не о том, какого ты рода». Несколько дней Тулий правил от имени Тарквиния. Потом объявили, что царь скончался, и новым царем стал Сервий Тулий. При Тарквинии-старшем в Риме появилась еще одна жреческая коллегия – хранители севиллийных книг. Вот как это случилось. Однажды, когда Тарквиний сидел у очага в своем дворце, к нему вдруг зашла неизвестная старуха. В руках ее было 9 свитков, 9 книг. Она предложила купить их за 9000 монет. Царь отказался. Старуха бросила 3 свитка в огонь, осталось 6. Она снова предложила их за те же 9000 монет. Царь, недоумевая, опять отказался. Старуха бросила в очаг еще 3 свитка, а оставшиеся 3 опять предложила купить за те же деньги. Царь не выдержал и купил. В свитках содержались пророчества, а старуха оказалась Севиллой, пророчицей бога Аполлона. Таких Севилл было несколько в разных концах света. Это пришла из греческого города Кум. 3 ее свитка были положены в храме Аполлона, и только в самые тяжелые для римского государства минуты 15 жрецов извлекали их и искали там подходящего предсказания или совета. При Сервии Тулии в Риме произошло чудо другого рода. В Сабинской земле жил пастух Антрон. В стаде у него была белая корова дивной красоты. Гадатели сказали, что тот, кто принесет эту корову в жертву Диане на Авентинском холме, тот даст своему народу на будущие времена власть над всем миром. Сабин, радуясь за свой народ, поспешно погнал корову в Рим. Жрец Диан сразу понял, в чем дело. Он тотчас послал за царем Сервием, а Антрону сказал так. «Нельзя совершать жертвоприношение, не очистившись. Внизу, под холмом, течет Тибр. Омойся». Пастух опустился к Тибру, а тем временем подоспевший Сервий Тулий своими руками принес его корову в жертву Диане. Власть над миром была суждена теперь Риму. А рога коровы Антрона еще много веков украшали стену Авентинского храма Дианы. Конец Сервия Тулия был горький. У Тарквиния-старшего было 2 сына – гордый Тарквиний и мирный Арунт. У Сервия Тулия было 2 дочери – кроткая Тулия-старшая, властная Тулия-младшая. Чтобы смягчить крайность их нрава, Сервий выдал старшую за Тарквиния, а младшую за Арунта. Получилось обратное. Гордый Тарквиний отравил кроткую жену, властная Тулия-младшая, доброго мужа. Потом они поженились, и дни Сервия были сочтены. С вооруженной толпой Тарквиний ворвался в сенат и сел на царское место. Дряхлый Сервий подошел к нему с укорами. Тарквиний схватил его и бросил со ступеней здания. А внизу прислужники узурпатора зарубили старика. Тулия въехала на площадь на колеснице, и первая приветствовала мужа как царя. На ее пути лежало тело Сервия. Она ударила по лошадям и погнала их через труп. Кровь отца забрызгала ее колесницу и одежду. Так злодейством началось царствование Тарквиния Гордого, последнего римского царя.